Глава 4. Верность фамилии. Женщина следует за мужчиной. Во многих своих книгах и публикациях Берт Хеллингер уделяет внимание порядку между мужем и женой. Исходя из своего многолетнего опыта расстановочной работы во многих странах мира, он делает выводы. Отношения между мужчиной и женщиной тогда складываются удачно, когда женщина следует за мужчиной. Это значит, что она идет за ним в его семью, в его местность, в его круг, в его язык, в его культуру. И она согласна, чтобы дети последовали за ним туда. Чтобы понять, в чем разница, нужно всего лишь сравнить те семьи, в которых женщина следует за мужчиной, а дети за отцом, с теми, в которых муж следует за женой, а дети за матерью. К порядку любви, как дополнение, относится то, что мужчина должен служить женскому. И дальше он объясняет, основываясь на собственной десятилетиями выверенной практике, если мужчина идет за женой в ее семью, в ее дом, это не ведет к наполненным отношениям. Отношения тогда не ладятся, потому что мужчина не может раскрыться. Мой опыт тоже подтверждает эту тенденцию. С давних времен в нашем сознании архаически утвердились некоторые понятия. Мужчина — это мужественность, сила, направление, структура, добытчик. Женщина — это женственность, текучесть, наполнение, мать, хранительница домашнего очага. Чтобы спокойно течь, реке нужны русла и берега. Для того, чтобы иметь семью, растить детей и творить, женщина нуждается в безопасности, надежности, крыши над головой, которые создать для нее может только мужчина. Но что-то давно перевернулось в нашей реальности с ног на голову. Когда я на своих тренингах или терапевтических группах задаю вопрос о порядках во взаимоотношениях между партнерами, то более чем в 70 случаев из 100 все происходит с точностью наоборот. Основная нагрузка и ответственность за семью лежит на плечах женщин. Они сами приводят мужчин в свой дом, квартиру, семью. И так как мужчина не чувствует там себя хозяином, главой семьи, то он не уверен в себе и во многих других вопросах. Так сложилось на нашем постсоветском пространстве после исторических перипетий, связанных с революцией, гражданской и Великой Отечественной войнами. Бывало, с фронта в село возвращались 2-3 мужика, редко здоровые, зачастую раненые или контуженные. А жизнь-то продолжается, а природа берет свое, а тело истекает любовными соками, а деток нарожать хочется. Вот и боролись бабоньки за этих мужчин. Брали в свою хату, выхаживали, выкармливали, на ноги поднимали и берегли, как зеницу ока, от других, изголодавшихся по любви и ласке односельчанок, да и от всех превратностей бытия. Война давно закончилась. Но наши милые женщины продолжают нести своих суженых, несут на хрупких женских плечах, приводят в свой дом, работают за двоих, и в доме управляются, и детей сами растят. И что остается мужчинам? Многие до сих пор и ведут себя так, словно они раненые или контуженные, ибо не берут на себя ответственность ни за свою женщину, ни за своих детей, ни за семью, ни за свое будущее. Случай из практики. Игорь и Аня жили уже 3 года вместе. От нее ушел муж, бросив одну с 5-летней дочкой. От него ушла жена, оставив ему сына. Ребенку было 2,5 годика. Однажды, когда Анна забирала Антошу из садика и расписывалась за него в журнале, мальчик спросил у нее: «Мамочка, а почему у меня с папой фамилия Кравченко, а у тебя фамилия Лазарева?» «Потому что мы с папой не женаты, поэтому фамилии у нас разные», — отвечает она. Ребенок крепко задумался, а придя домой, сказал отцу: «Папа, если ты на маме не женишься, то я женюсь на ней. Я люблю маму и хочу, чтобы у нее была наша фамилия». Благодаря маленькому мужчине, через месяц они сыграли свадьбу и живут вместе уже 15 лет. Некоторые из мужчин не только идут в семью избранницы, но и меняют свою фамилию, переходят на фамилию жен. Хорошо это или не очень, судить не мне. Я в этой главе приведу только те примеры, которые знаю из своей собственной практики. Немного истории. Фамилия происходит от латинского слова «familia» и обозначает «семья». Фамилия — это особое, юридически значимое слово, служащее для идентификации отдельных людей и целых семей. Национальная русская идея возникла при великом князе московском Дмитрии Донском 1350-1389. Когда к Москве приближалось многочисленное войско Мамая, Дмитрий обратился ко всем русским князьям, непрестанно воевавшим друг с другом, с предложением совместными усилиями свергнуть монголо-татарское иго. На Куликово поле пришли дружины московские, тверские, рязанские. Домой возвращались русские. Из энциклопедии Википедия. Фамилия — это наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду. Род — коллектив кровных родственников, ведущих происхождение по одному общему предку, носящих общее родовое имя. Род возник на рубеже верхнего и нижнего палеолита. Роды объединялись в племена, которые распались с возникновением государства. Родоплеменное давление сохранилось у некоторых народов, ведущих начало от общего предка. Предок — древний предшественник по роду, а также соотечественник из прошлых поколений, принадлежащий к одной семье. В Римской империи этот термин, фамилия, обозначал общность, состоящую из семьи хозяев и его рабов. Обязательные фамилии на Руси были введены законом лишь в XVI веке. Сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. Среди крестьянства фамилии стали широко употребляться лишь после отмены крепостного права. При этом довольно часто крестьяне записывались под фамилии своих бывших владельцев. У свободных крестьян фамилии складывались в основном по дедовской линии. Крестьяне жили большими семьями, по три поколения в одном доме. Главой в таких семьях считался старший по возрасту, и потому первые отчества у многих крестьян были вовсе не по отцу, а по деду. У отца и у сына они могли быть одинаковые — Иван Андреев и его сын Семен Андреев. Причем эти отчества не закреплялись навсегда и через одно-два поколения менялись. Возможно, потому и возникла осуждающая поговорка «Иван — родства непомнящий». Фамилия человеку могла даваться по материнской линии, материнскому роду, как, например, у иудеев. Могла составляться из материнской и отцовской фамилий, как у испанцев и португальцев. У славян чаще принято давать фамилию по роду отца, а женщине при замужестве — по роду мужа. Поэтому мужчины так жаждут иметь сына, наследника, так как он является продолжателем его рода, а дочка впоследствии будет продолжать другой род. В литературе и на семинарах я слышала много предположений о том, чью судьбу человек повторяет или долги какого из родов он отрабатывает. По одному из мнений, старшие дети проживают судьбы людей по материнской линии, младшие дети — по отцовской линии, единственные дети — судьбы обоих родов. По другому варианту, старшие дети повторяют чаще судьбы бабушек и дедушек или другого члена рода. Младшие дети повторяют судьбу одного из родителей. Я склоняюсь к первой версии из опыта своей собственной жизни. В ходе моих расстановок всплывало много переплетений с мамой и предками по материнской линии. Может быть, потому что о роде отца я не знаю ничего. И сейчас вдруг меня осенила мысль, что, возможно, мы отрабатываем грехи одного рода, например, материнского, а другой род, отцовский, дает нам силу сделать это, выжить и быть устойчивыми в волнах житейского моря. Какую бы фамилию человек ни носил, корни его всегда ведут через отца и мать к своему роду, происхождению, своим предкам, где он находит не только боль, но и черпает силы, поддержку, умение выживать, уверенность в будущем и творческое начало. В славянской традиции женщины при вступлении в брак принимают фамилию мужа, но если фамилию меняет мужчина, переходя на фамилию своей жены, то, как показывает практика семейных расстановок, жизнь его тоже в корне меняется. и не всегда в лучшую сторону. Смею предположить, что с отказом от фамилии рода мужчина теряет его силу и его поддержку. Он начинает проживать превратности судьбы чужого рода, другой семейной системы. Здесь я описываю то, что видела и с чем сталкивалась сама. Возможно, у вас есть и противоположные примеры. Я и мама, я и папа. О Кирилле Натвинчане, интересном мужчине и преуспевающем специалисте, вы сможете подробнее прочесть в главе об абортах в книге «Ошибки Аиста». Он был женат, развелся. Потом у него была недолгая связь с любимой и обожающей его женщиной, которая чуть не погибла от клинической смерти. Кириллу всегда везло в делах. Он успешно продвигался по карьерной лестнице. Еще молодым специалистом работал прорабом на строительстве нового театра оперетты в большом городе. Получил квартиру. Затем был заместителем начальника главка во время строительства Байкало-Амурской магистрали. Его кандидатура была первой в списке претендентов на должность начальника строительства одной из атомных станций в Сибири. Так, в далеком заснеженном Томске Кирилл Натвинчан в возрасте 42 лет женился на 18-летней девушке. Примечательным у этой юной особы было одно. Ее звали Наташа Марченко. Именно так звали ту женщину, которая, как он позднее понял, была любовью всей его жизни и чуть не умерла по его вине. Кирилл воспринял встречу с Наташей Марченко как подарок, как зов судьбы. Он не только женился на сибирячке Наташке, но и перешел на фамилию Марченко. Вскоре после этого все начало рушиться. Он уволился из главка, занимающимся снабжением стройки века БАМа, но ни дня не проработал на возведении Сибирской АЭС. Строительство было заморожено на долгие годы. Он остался неудел. Начались годы перестройки, он был безработным, все его начинания заканчивались провалом. На его руках была молодая жена и двое маленьких детей. Жили они на съемной квартире. Его тесть, который растил двоих детей без матери, на старости лет женился и выставил их из дома. Пришлось идти на работу Наташе. Она была проводником на железной дороге. А Кирилл нянчился с двумя малышами, по ночам глотая комок унижения и беспомощности. Причиной падения Кирилла можно считать все, что угодно. Случайное стечение обстоятельств, перестройку, распад СССР, возмездие за предательство любимой женщины. Мое ощущение, что Кирилл, изменив фамилию, исключил свой род из собственной жизни. Этим он лишился так необходимой ему поддержки. Образно говоря, Кирилл отсек свои корни, а без корней дерево его судьбы начало чахнуть и увядать. Без корней деревья не цветут и плодов не приносят. Цена ошибки. Галина с мужем развелась, когда сыну было 6 лет. Она забрала Матфея и уехала с ним в город. Хорошая медсестра, да и довольно симпатичная женщина с голубыми огромными глазами, она сразу сошлась с хирургом больницы, в которой устроилась на работу. Сергей Петрович Гаранин был вдовцом и тоже воспитывал 6-летнего сына. На вопрос Сергея, почему они с мужем развелись, Галина поведала обычную безрадостную историю. Василий начал пить, дебоширить, прогуливать работу. Это невозможно было терпеть. Галя только умолчала, почему муж начал пить. А пить он начал после того, как она отказалась родить еще одного ребенка. И вопреки желанию Василия сделала аборт. Мужа после этого словно подменили. Галина и Сергей зажили дружно. Мать настоятельно требовала от сына, чтобы он называл отчима папой. Матфей еще помнил и любил родного отца, поэтому сопротивлялся давлению матери. Но Галина не переставала напоминать ему, что отец его никчемный пьяница, а Сергей Петрович — уважаемый в городе хирург, хотя это давно уже было не так. По его врачебной ошибке скончался больной, и хотя дело до суда не дошло, отчим оперировать боялся. Он не справился и с должностью заведующего отделением и работал обыкновенным фельдшером. Их сыновья, Матфей и Никита, были одногодками. И как все дети то дрались, то мирились в соревновании за внимание родителей. Матфей бредил сценой, посещал драм-кружок, всевозможные концерты и конкурсы. Никита был отличным пловцом, принимал участие в соревнованиях различного ранга. В переходном возрасте характер Матфея резко поменялся. Из дружелюбного, общительного, уравновешенного отличника он стал неуправляемым, дерзким, агрессивным. Он начал курить, выпивать, связался с компанией отпетых бандитов. Мать была в шоке. «Ты стал таким же, как твой отец, пьяницей и разгильдяем. Это потому, что ты до сих пор носишь его фамилию. Сколько раз я говорила тебе взять фамилию дяди Сережи?» Мать добилась своего. Паспорт ему был выдан на имя Гаранина Матфея Сергеевича. Через год погиб родной сын Сергея Петровича Никита, ставший мастером спорта по плаванию. По причине того, что у него внезапно остановилось сердце, он утонул в бассейне. Почему так произошло? Нелепая случайность, уход вслед за рано умершей матерью? Или? Неужели потому, что его вытеснили из семейной системы, заменили другим человеком? Эти вопросы мне никто никогда не задавал, кроме меня самой, и ответов на них я не знаю. Матфей порвал с криминальной компанией, стал более спокойным, даже вялым. Из него будто вытекла жизнь. Исчезла его искрометность, оптимизм, способность спонтанно импровизировать на сцене. Матфей забыл о своей мечте, не знал, чего хочет. Он боялся делать шаги вперед и часто бездействовал. Он, как и его отчим, боялся операции под названием «жизнь». Однофамильцы. В практике расстановщика истории бывают не только грустными, но и потешными. Аня и Саня были одноклассниками и однофамильцами Ищенко. Поэтому, когда они поженились по сумасшедшей юношеской страсти любви, в ЗАГСе их даже не спросили, кто и чью фамилию берет в браке. Через 3 года страсть испарилась, и, как оказалось, любовь улетучилась вслед за ней. А может быть, ее и не было вовсе? Кто заботился больше? Кто приносит в дом больше? Эти вопросы стали основной темой их семейных разговоров. Супруги разошлись, но негласное соревнование между ними за звание лучшего продолжалось. Встретились они еще через 3 года. Познакомились через интернет. К этому времени Анна открыла брачное бюро Ищенко, а Александр стал владельцем похоронного бюро Ищенко. Посмеявшись друг над другом и над превратностями судьбы, бывшие супруги заинтересовались своими корнями и семейными традициями. Были ли в роду Анны гробовщики, неизвестно, но прабабушка Александра была знаменитой в городе свахой. Фамилия Ищенко созвучна слову «искать». Брачное бюро помогает человеку найти своего суженого, а похоронное бюро помогает обрести последний покой. Аня и Саня вновь нашли друг друга. Останутся ли они вместе — загадка, но то, что сегодня им интересно и весело вдвоем, — это факт. Пугало огородное. Анфиса была красавицей. Милое лицо освещалось зеленым туманом глаз, розовые пухлые губки, ямочки на щеках. Картина не будет полной, если к этому не добавить талию 49 сантиметров, аппетитную грудь и вьющиеся медового цвета волосы, стекающие до колен. А как ее одевали родители? Она единственная с 7 класса, ходила в дубленочке или норковой шубке, в шикарных вещичках из торксина. В ушах ее сверкали камешки, на каждом пальчике красовалось колечко. При этом она была доброй, жизнерадостной девочкой, душой школьной компании. Отец Анфисы был торгпредом СССР. Подолгу жил за границей, в одной из заморских стран. Потом стал директором столичного внешпосылторга. Юрий Семенович Шевченко не только получал отличные деньги, но и умел их приумножить. Тогда это называли спекуляцией и махинациями с валютой. Сейчас предпринимательской жилкой и умением просчитывать ходы на много шагов вперед. Несмотря на строгий надзор со стороны соответствующих органов, он всегда играл на грани фола, рисковал, ходил по лезвию бритвы. На мольбы своей очаровательной жены быть осторожнее Юрий Семенович раскатисто басил: «Ах, Катюша, живем один раз, а от сумы и тюрьмы не уйдешь». Огорчало его только то, что плывущие в руки деньги пристроить в те годы было некуда. Жилплощадь выдавали согласно очередности, а их квартира и так превышала нормы в 10 раз. Предел мечтаний, новая «Волга», стояла в гараже. Дело открыть было нереально. Жил он на полную катушку, щедро одевая и одаривая детей, жену, любовниц, близких и дальних родственников и всех, кто обращался с просьбой. Излишки вкладывал в золото и облигации государственного займа, который дома хранить остерегался. После его внезапной смерти дочь нашла тайный список тех, у кого хранил свои золотые запасы отец. Там было более 20 фамилий, но только один человек из этого списка, дальняя родственница отца, вернул Анфисе пачку облигаций и пригоршню изделий с бриллиантами и сапфирами. Остальные люди из списка возвращать золото отказались. В 17 лет Анфиса осталась без матери. Мамочка, всегда переживающая за все и всех, умерла от сердечного приступа. Отец спустился, как говорится, во все тяжкие. Привыкшая к любви, обожанию и опеке, девушка в 18 лет выскочила замуж за Геннадия. Он был старше ее на 8 лет, слыл хоть и молодым, но уже преуспевающим стоматологом. Единственное, что мешало ему для полного триумфа в карьере, это, как он считал, его фамилия. Пугало Геннадий Андреевич. Пугало огородное. Так дразнили его с детства. Фамилия непрестижная, клиентов не привлекает, скорее отпугивает, как думал он. В день росписи, прямо в ЗАГСе, жениха осенила мысль перейти на фамилию жены. Он казался самым счастливым новобрачным на свете. Прекрасная любимая девушка стала его женой и вместе с новой фамилией дала ему шанс изменить свою жизнь. Жизнь действительно изменилась. Через год Геннадия посадили за подделку валюты. Он был в отчаянии. Как он мог поддаться на уговоры Шурина? Ведь он отличный стоматолог и зарабатывал предостаточно. Юрий Семенович был в гневе, но когда он узнал, что зять опозорил и его фамилию, он рвал и метал. То ли стресс, то ли тоска по рано ушедшей жене, которую никто так и не смог заменить. Но еще через месяц отца не стало. Анфиса осталась одна, беременная, без средств к существованию. Она только поступила на первый курс медицинского института. Мужу за незаконные валютные операции дали 8 лет тюремного заключения. Собирать посылки супругу в тюрьму и растить новорожденную дочку Анфисе помогало золото, заработанное некогда отцом на валютных махинациях. А относиться ко всему происходящему философски — фраза, не раз слышанная ею с детства: «От сумы и от тюрьмы не уйдешь». Фамилии обереги. Изменилось бы что-нибудь, если бы Геннадий остался при своей фамилии? Возможно. Ведь некоторые странные фамилии на Руси давались людям как обереги. Эти фамилии рассказывают о былых суевериях. В семьях, где часто умирали детки, новорожденным, чтобы обмануть нечистую силу, давали защитные прозвища. Эти имена обереги обладали, по верованию предков, волшебной способностью оберегать его владельца, отпугивать от него разные бедствия. Найден, не наш, пужайло, находка. С именами-оберегами связаны фамилии Некрасов, Негодяев, Нестрахов, Дурак. Есть такое поверье и у других народов. Казахи говорят: «Плохое имя — хорошее здоровье». Если в семье дети болезненные и часто умирают, родители нарекают новорожденных Турдыбек, вставшие твердо на ноги, либо дают им вовсе неблагозвучные имена, вроде Итбай, собачий, или Итаяк, собачья нога. А есть прозвища, которые просто неудобно называть. Например, Сосык, вонючий, Жаман, плохой, Бакмурын, буквально сопливый нос, сопляк, Тайган, наелся, Сутимген, сосавший молоко. Такие имена тоже давались как защита от сглаза. Обидные по нашим представлениям определения не должны вводить в заблуждение. Прозвище «дурак» испокон веков на Руси считалось оберегом от той самой дурости. Эти имена и фамилии были не ругательными, а защитными. Они оберегали своих хозяев от козней и превратностей судьбы. Не исключено, что фамилия Пугало относится именно к такому роду фамилий. Фамилии оберегов от всякого зла. Эта фамилия отпугивала от ее владельца всякую нечисть, зависть и злость. Поменяв фамилию, Геннадий лишился ее защитной силы и сразу подхватил вирус тюрьмы и сумы, который предназначался совсем другому человеку.